Глава 17. Я не был в Мексике несколько месяцев. Все это время я работал над своими записями, и впервые за 10 лет учение Дон Хуана начало обретать для меня реальный смысл. Я почувствовал, что вынужденные длинные перерывы в обучении шли мне на пользу, давая возможность осмыслить свои находки и расположить их в порядке, соответствующем моему восприятию и интересам. Однако события, происшедшие за время последнего визита к Дону Хуану, указали на преждевременность моего оптимизма в отношении понимания его системы знаний. Последняя запись в моем блокноте датирована 16 октября 1970 года. События этого дня стали для меня поворотными. Они ознаменовали начало нового цикла обучения, который так сильно отличался от предыдущего, что на этом должна закончиться моя книга. Когда я подъехал к дому Дона Хуана, он сидел на обычном своем месте у двери под Армадой. Я поставил машину в тени дерева, взял портфель и чемодан с продуктами, подошел к нему и громко поздоровался. И тут выяснилось, что он не один. Незнакомый мне человек сидел сзади за кучей дров и смотрел на меня. Дон Хуан приветливо помахал мне рукой, его гость тоже. Судя по одежде, он был не индейцем, а мексиканцем с юго-запада. На нем были голубые джинсы, бежевая рубашка, стетсоновская шляпа и ковбойские сапоги. Я заговорил с Доном Хуаном и затем взглянул на мексиканца. Тот улыбнулся мне. Какое-то время я пристально смотрел на него. «Наш маленький Карлос совсем не хочет со мной разговаривать», — сказал он Дону Хуану. «Только не говори мне, что он сердится на меня». Прежде чем я смог что-то сказать, они оба расхохотались. Только тогда я понял, что незнакомец был Доном Хинаро. «Ты не узнал меня, да?» — спросил он, все еще смеясь. Я вынужден был признаться, что его наряд сбил меня с толку. «Что ты делаешь в этих краях, Дон Хинаро?» «Он приехал насладиться горячим ветром», — сказал Дон Хуан. «Не правда ли?» «Верно», — сказал Дон Хинаро. «Ты не представляешь, что может сделать горячий ветер для тела такого старика, как я». Я сел между ними. «И что же он делает с твоим телом?» — спросил я. «Ветер рассказывает моему телу исключительные вещи», — ответил Дон Хинаро. Он повернулся к Дону Хуану, и глаза его заблестели. «Правда?» Дон Хуан утвердительно кивнул. «Я сказал им, что сезон горячих ветров Санта-Ана был худшим временем года для меня. И поэтому очень странно, что Дон Хинаро приезжал искать ветер, тогда как я убегал от него». «Карлос не переносит жары», — сказал Дон Хуан Дону Хинаро. «Когда становится жарко, он задыхается, как ребенок». «За что?» «Задыхается». «Боже мой», — сказал Дон Хинаро, изображая беспокойство, и неописуемо смешным жестом выразил крайнее отчаяние. Потом Дон Хуан объяснил ему, что я так долго не приезжал из-за неприятного приключения с союзниками. «О, так ты, наконец, встретил союзника», — воскликнул Дон Хинаро. «Кажется, да», — с напускной небрежностью ответил я. Они расхохотались. Дон Хинаро два или три раза легонько похлопал меня по спине. Я расценил этот жест как выражение сочувствия. Задержав руку на моем плече, он посмотрел мне в глаза, и я почувствовал спокойную удовлетворенность. Но это длилось лишь мгновение. А потом Дон Хинаро произвел со мной какую-то невообразимую манипуляцию, и на меня вдруг навалилась такая тяжесть, будто на плечи мне взвалили валун. Ощущение было таким, словно вес его руки увеличился в 200 раз. В конце концов я не удержался и под этим грузом начал сгибаться вперед, пока не стукнулся головой о землю. «Малютке Карлосу нужна помощь», — сказал Дон Хинаро, бросив на Дона Хуана заговорческий взгляд. Я выпрямился и посмотрел на Дона Хуана, но он глядел куда-то вдаль. Я с досадой подумал, что Дон Хуан ведет себя так, словно не имеет ко мне никакого отношения. Дон Хинаро засмеялся, похоже, что он ждал моей реакции. Я попросил его еще разок положить руку мне на плечо, но он не захотел. Я потребовал, чтобы он хотя бы объяснил, что это было. Он усмехнулся. Я снова обратился к Дону Хуану. Рука Дона Хинара была такой тяжелой, что у меня чуть не сломался позвоночник. «Ничего по этому поводу не могу сказать», — произнес Дон Хуан в своей комической манере. Он никогда не клал руку мне на плечо. И они оба расхохотались. «Что ты со мной сделал, Дон Хинара?» — спросил я. «Положил руку тебе на плечо только и всего», — ответил он простодушно. «Положи еще раз». Он отказался. Тут вмешался Дон Хуан и попросил меня рассказать Дону Хинара о том, что со мной происходило в ту ночь в горах. Я решил, что от меня требуется подробный отчет, и принялся рассказывать с полной серьезностью, но чем серьезнее я становился, тем сильнее они хохотали. Я даже пару раз остановился, но они просили продолжать. Когда я закончил, Дон Хуан сказал: «Теперь союзник непременно придет к тебе, независимо от твоего отношения к нему. Ты можешь сидеть без дела или думать о женщинах, и вдруг, хлоп, кто-то похлопает тебя по плечу. Обернешься, а сзади стоит союзник». «Что я могу сделать, если такое произойдет?» «Минуточку», — сказал Дон Хинара. «Вопрос некорректен. Надо спрашивать не о том, что ты можешь делать. Ты не можешь сделать ничего, и это вполне очевидно. А следует спросить, что может сделать воин?» Прищурившись, он смотрел на меня, склонив голову вправо и скривив рот. Я посмотрел на Дона Хуана, пытаясь по его виду понять, шутит Дон Хинара или нет. Но Дон Хуан сидел с каменным выражением лица. «Ладно», — сказал я, — «что делает в таком случае воин?» Дон Хинара подмигнул и почмокал губами, как бы подбирая подходящее слово. Он неотрывно смотрел на меня, потирая подбородок. «Воин делает штаны», — произнес он с величественной невозмутимостью, доступной только индейцу. Дон Хуан закрыл лицо руками, а Дон Хинара хлопнул ладонью по земле, и оба разразились хохотом. «Страх — это сильное чувство», — сказал Дон Хуан, отсмеявшись. «Когда воин не уверен в победе, он, не раздумывая, показывает союзнику спину. Воин не может, потакая себе, помереть от страха, и поэтому позволяет союзнику прийти только тогда, когда находится в хорошей форме. Когда воин достаточно силен для схватки, он открывает свой просвет, выманивает союзника, хватает, прижимает к себе и неотрывно смотрит на него столько, сколько нужно. И потом отводит глаза и отпускает союзника на все четыре стороны. Воин, дружок, он воин и есть. В любой ситуации он мастер». «Что будет, если долго смотреть на союзника?» — спросил я. Дон Хинара посмотрел на меня и изобразил пронзительный взгляд. «Кто знает», — сказал Дон Хуан. «Может быть, Хинаро расскажет тебе, что было с ним?» «Может, и расскажу», — промолвил Дон Хинара и усмехнулся. Дон Хинара встал, потянулся, хрустнул суставами и вытаращил глаза, так что они округлились и стали совершенно безумными. «Хинаро собрался пустыню стряхнуть», — продекламировал он и направился в Чапараль. «Хинаро хочет тебе помочь», — сказал Дон Хуан доверительным тоном. «Когда мы были у него, он сделал с тобой такую же шутку, и ты почти видел. Я подумал, что речь идет об уроке у водопада, но он, оказывается, имел в виду неземной грохот, который я слышал возле дома Дона Хинара». «Кстати, что это было?» — спросил я. «Мы тогда посмеялись, но ты так ничего и не объяснил». «Но ты так ничего и не спросил?» «Я спрашивал». «Нет, ты спрашивал о чем угодно, только не об этом». Во взгляде Дона Хуана было обвинение. «Это искусство Хинаро. Кроме него никто на такое не способен. Ты тогда почти видел». Я сказал, что мне и в голову не приходило, что между видением и этими странными звуками может быть какая-то связь. «А почему бы нет?» — спросил он решительно. «Я думал, что видение связано с глазами», — настаивал я. «Я никогда не говорил, что видение связано только с глазами», — сказал он, недоуменно покачивая головой. «Как он это делает?» — не отставал я. «Он же говорил тебе», — резко ответил Дон Хуан. В этот момент раздался странный грохот. Я подскочил, а Дон Хуан рассмеялся. Звук был похож на грохочущую лавину. Слушая его, я осознал довольно смешной момент. Большинство моих представлений о звуках подчеркнуто из кинофильмов. Грохот, который я слышал, был похож на тот звук, которым в кино сопровождается мощная лавина, когда снег со всего склона горы обрушивается в долину. Дон Хуан схватился за бока, словно они болели от хохота. Громоподобный раскат потряс землю, как будто откуда-то свалился огромный валун. Звучало это так, словно валун катился прямо на меня. Я пришел в замешательство. Мышцы напряглись, все тело приготовилось к бегству. Я взглянул на Дона Хуана. Он смотрел на меня. И тут я услышал самый страшный удар в своей жизни. Сила звука была необычайной, словно огромный обломок скалы рухнул прямо на дом. Все задрожало, и в этот миг я испытал странное ощущение. В течение какого-то мгновения я действительно видел за домом огромный валун величиной с гору. Это не было изображением валуна, наложенным на пейзаж, окружавший дом. Не было это также и видением реального валуна. Скорее всего, это можно было описать как образ гигантского валуна, рожденный звуком. Я видел звук. Ощущение было настолько непостижимым, что я пришел в отчаяние и невыразимое замешательство. Я никогда не подозревал, что мои органы чувств способны воспринимать таким странным образом. Меня охватил иррациональный страх, и я рванулся бежать, но Дон Хуан схватил меня за локоть и сказал, чтобы я никуда не убегал. И не вертел головой, а смотрел в том направлении, куда ушел Дон Хинаро. Последовала еще целая серия звуков, как будто несколько камней кучей свалились, стуча друг о друга. Потом все стихло. Через несколько минут Дон Хинаро вернулся и сел под рамадой. Он спросил, видел ли я. Я не знал, что ответить. Я взглянул на Дона Хуана. Тот смотрел на меня. «Я думаю, да», — сказал он и усмехнулся. Я хотел сказать, что понятия не имею, о чем идет речь. Я сильно расстроился и чуть ли не физически ощущал злость и крайнее неудобство. «Думаю, что ему нужно побыть здесь одному», — сказал Дон Хуан. Они встали и прошли мимо меня. «Карлос индульгирует в своем замешательстве», — громко проговорил Дон Хуан. Несколько часов я оставался в одиночестве, занимаясь своими записями. Мне стало ясно, что ситуация была абсурдной с самого начала, с того момента, как я увидел Дона Хинаро, сидевшего под рамадой. И чем больше я об этом думал, тем очевиднее становилось. Дон Хуан передал Дону Хинаро бразды правления. Это наполнило меня зловещим предчувствием. Они вернулись в сумерках и сели рядом со мной. Придвинувшись, Дон Хинаро почти на меня навалился. Его тонкое хрупкое плечо коснулось меня, и возникло то же ощущение, что и тогда, когда он положил мне на плечо ладонь. Меня согнуло под весом сокрушительного груза, и я повалился на бедро Дона Хуана. Он помог мне подняться и участливо спросил, не собирался ли я вздремнуть у него на коленях. Дон Хинаро был удовлетворен. Глаза его сияли. Мне хотелось плакать. Было такое чувство, словно я зверь, которого посадили в клетку. «Я тебя пугаю, да, Карлос?» — спросил Дон Хинаро с видом искренней озабоченности. «Ты похож на дикую лошадь». «Расскажи ему какую-нибудь историю», — сказал Дон Хуан. «Это единственное, от чего он успокаивается». Они отодвинулись и сели напротив, с любопытством меня разглядывая. Глаза их мерцали в темноте, подобно темным озерам. Это не были человеческие глаза. Они внушали суеверный ужас. Некоторое время мы смотрели друг на друга. Потом я не выдержал и отвел взгляд. Я обнаружил, что их самих я не боюсь. Но глаза их пугали до такой степени, что меня начала бить дрожь. Я был в полном недоумении и чувствовал себя крайне неуютно. После продолжительной паузы Дон Хуан потребовал, чтобы Дон Хинаро рассказал мне о том, что произошло, когда он пытался переглядеть своего союзника. Дон Хинаро сидел в полутора метрах от меня. Он ничего не сказал. Я взглянул на него. Мне показалось, что его глаза раз в пять больше, чем нормальные глаза обычного человека. Они сияли и неодолимо втягивали. То, что казалось светом его глаз, заливало все вокруг. тело Дона Хинара как бы сжалось и было похоже на кошачье. Я заметил, что это кошкообразное тело шевельнулось и испугался. Совершенно автоматически я принял боевую позу, ритмично ударяя ладонью по лодыжке. Это случилось непроизвольно, словно всю жизнь я только тем и занимался, что отрабатывал технику магической защиты. Опомнившись, я почувствовал неловкость и взглянул на Дона Хуана. Его глаза были добрыми, они успокаивали. Он громко засмеялся. Дон Хинара издал звук, похожий на мурлыканье, встал и ушел в дом. Дон Хуана объяснил, что Хинара очень силен и не любит заниматься пустяками. Глазами он меня только дразнил. И снова выяснилось, что я знаю гораздо больше, чем мне кажется. Еще Дон Хуан упомянул о том, что в сумерках маги очень опасны, а такие мастера, как Хинаро, могут творить невообразимые чудеса. Несколько минут прошли в молчании. Мне стало лучше. Разговаривая с Доном Хуаном, я расслабился. Ко мне вернулась уверенность. Затем он сказал, что неплохо бы перекусить, потому что скоро мы отправимся на прогулку. Дон Хинаро собирается показать мне приемы маскировки. Я спросил, что такое приемы маскировки. Он ответил, что больше не будет ничего объяснять, так как объяснения только усиливают мою склонность к индульгированию. Мы вошли в дом. Дон Хинаро сидел в свете керосиновой лампы с набитым ртом и жевал. После еды мы втроем направились в густой чапараль. Дон Хуан шел рядом со мной. Дон Хинаро немного впереди. Ночь была довольно светлой. Несмотря на плотную облачность, я все хорошо видел. В какой-то момент Дон Хуан остановился и велел мне идти за Доном Хинаро. Я заколебался. Легонько подтолкнув меня, он сказал, что все нормально, и добавил, что я всегда должен находиться в состоянии готовности и верить в собственные силы. Я пошел за Доном Хинаро. В течение 2 часов я пытался его догнать, но, как ни старался, расстояние между нами не сокращалось. Его силуэт все время маячил впереди. Иногда он исчезал, словно отпрыгнув с тропы в сторону, но лишь затем, чтобы спустя мгновение вновь появиться все на том же расстоянии. Что же касается меня, то мне эта прогулка казалась бессмысленной. Было непонятно, к чему это вообще. За Доном Хинаро я шел только потому, что не знал обратной дороги. Я не мог понять, что он делает, и думал, что мы идем к какому-то неизвестному мне месту, в гуще Чапараля, где Дон Хинаро покажет мне приемы маскировки, о которых говорил Дон Хуан. В какой-то момент я вдруг почувствовал, что Дон Хинаро находится где-то позади меня. Я оглянулся и на некотором расстоянии заметил фигуру человека. Эффект был поразительный. Я изо всех сил вглядывался в темноту, пытаясь рассмотреть, кто там стоит. От него меня отделяло 15 метров. Фигура почти сливалась с кустами. Она словно бы пряталась среди теней. Логически рассуждая, я пришел к заключению, что это должен быть Дон Хуан. Видимо, все это время он следовал за нами. В то же мгновение, когда я сделал этот вывод, человек исчез. Я больше не мог различить его среди кустов. Я пошел туда, где он стоял, но никого не нашел. Дона Хинаро тоже нигде не было видно. И поскольку я не знал дороги, пришлось сесть на землю и ждать. Через 30 минут подошли Дон Хуан и Дон Хинаро и позвали меня по имени. Я встал и подошел к ним. Возвращались мы в полном молчании. Мне это пошло на пользу, так как я был совершенно сбит с толку и чувствовал себя не в своей тарелке. Во мне проявилось что-то, о чем я не имел понятия. Я не формулировал мысли так, как привык это делать. Это обнаружилось, когда я сидел на тропинке. Садясь, я машинально глянул на часы. После этого мышление как бы выключилось. В сознании воцарилась полная неподвижность. Тем не менее, состояние было как никогда бодрым, восприятие ясным и четким. Это было безмыслие, сравнимое с полной беззаботностью. Казалось, что мир странно уравновешен, в нем ничего нельзя было добавить или убрать. Когда мы пришли, Дон Хинаро расстелил циновку и лег спать. Мне очень хотелось обсудить с Доном Хуаном сегодняшние события, но он запретил мне разговаривать. 18 октября 1970 года. «Кажется, я понимаю, что Хинаро пытался со мной сделать прошлой ночью», — обратился я к Дону Хуану. Я сказал это, чтобы как-то его зацепить. Его упорное нежелание со мной разговаривать действовало на нервы. Дон Хуан улыбнулся и покачал головой, как бы соглашаясь со мной. Но его глаза при этом насмешливо блестели. «Что, ты думаешь, нет?» — выдавил я из себя. «Ну почему же нет? Конечно, да. Ты действительно понял, что Хинаро все время шел сзади. Однако понимание — это совсем не то». Его утверждение о том, что Хинаро все время шел сзади, меня поразило. Я попросил объяснить. «Твое сознание настроено так, что рассматривает все только с одной стороны», — сказал он. Он взял хворостину и начал двигать ею в воздухе. Он не рисовал в пространстве, а скорее делал движения, похожие на движения его пальцев, когда он выгребает мусор из кучи семян. Он как бы царапал и мягко колол воздух. Дон Хуан повернулся и взглянул на меня, но я недоуменно пожал плечами. Он придвинулся поближе и повторил движение, нарисовав на земле 8 точек. Обведя первую из них кружком, он сказал: «Ты здесь. Все мы здесь. Это чувственное восприятие. Отсюда мы начинаем». Он обвел кружком еще одну точку, расположенную непосредственно над первой. Затем он несколько раз прочертил линию, соединявшую первую точку со второй, как бы изображая устойчивую связь. Есть, однако, еще 6 точек, с которыми, в принципе, человек может иметь дело. Но в большинстве своем люди о них даже не подозревают. Он ткнул хворостиной в линию на земле, соединившую первые 2 точки. Движение между этими 2 точками ты называешь пониманием. Это то, чем ты занят всю свою жизнь. И если ты скажешь, что понимаешь мое знание, то не сделаешь ничего нового. Потом он соединил некоторые из 8 точек между собой. Получилась вытянутая трапециевидная фигура, в которой было 8 центров с неодинаковым числом лучей. Каждая из оставшихся 6 точек – целый мир, подобно тому, как сенсорное восприятие и понимание образуют для тебя 2 взаимосвязанных и взаимообусловленных мира. «А почему их всего 8?» – осведомился я. «Почему не бесчисленное количество, как в окружности?» Я нарисовал на земле окружность. Дон Хуан улыбнулся. «Мне известно только 8 точек, с которыми человек может иметь дело. Наверное, на большее люди не способны. Причем я говорю иметь дело, а не понимать. Чувствуешь разницу?» Он сказал это таким шутовским тоном, что я засмеялся. Намек на мою манеру настаивать на точном определении слов был весьма определенным. «Твоя проблема в том, что ты непременно хочешь все понять. А это невозможно. Сводя все к пониманию, ты ограничиваешь свои возможности как человеческого существа. Твой камень преткновения остается там же, где был всегда. Поэтому за все эти годы ты, по сути, так ничего и не сделал. Безусловно, тебя удалось вытряхнуть из тотальной дремоты, но этого можно было бы добиться и другими способами при других обстоятельствах». После небольшой паузы Дон Хуан сказал мне, что нужно съездить к водному каньону. Когда мы садились в машину, Дон Хинаро вышел из дома и забрался на заднее сиденье. Мы проехали часть пути, а потом пешком спустились в глубокое ущелье. Дон Хуан выбрал место для отдыха в тени большого дерева. Мы сели, и он сказал: «Ты когда-то рассказывал, как вы с приятелем сидели и смотрели на высокий клен, с которого медленно падал лист, и твой приятель сказал, что никогда больше этот лист не упадет с этого дерева. Помнишь? Я помнил. Он сказал. Мы у подножия высокого дерева. Напротив еще деревья. Давайте посмотрим, как с верхушки вон того упадет лист. Он кивнул головой, предлагая нам смотреть. На другой стороне каньона стояло высокое дерево. Листья на нем высохли и были желтовато-бежевыми. Еще одним кивком головы Дон Хуан дал мне понять, что смотреть следует не отрываясь. Через несколько минут с самой верхушки дерева от ветки оторвался лист. Он медленно падал вниз, трижды ударившись о другие листья и ветки, прежде чем достиг земли. Ты видел? Да. Этот лист уже больше никогда не упадет с этого дерева, не так ли? Верно. С точки зрения твоего понимания, это неоспоримая истина. Но только с точки зрения понимания. Смотри. Я машинально поднял глаза и увидел падающий лист. Он в точности повторил траекторию предыдущего. Казалось, я вижу телевизионный повтор. Проследив за волнообразным движением листа до того момента, как он коснулся земли, я привстал в надежде увидеть, сколько листьев лежит на месте его падения, один или два. Но густая трава не позволила разглядеть, куда он упал. Дон Хуан засмеялся и велел мне сесть. «Смотри», — он кивнул головой на верхушку дерева, — «опять падает и снова тот же самый». Третий лист падал точно так же, как и первые два. Когда лист скрылся в траве, я уже знал, что сейчас Дон Хуан опять покажет на верхушку дерева. Не дожидаясь указания, я поднял глаза. Лист падал. Я осознал, что только в первый раз видел, как лист отрывается от ветки. Потом он только падал. Я сказал об этом Дону Хуану и попросил объяснить. Я не понимаю, каким образом ты заставляешь меня видеть повтор того, что уже было. Что ты со мной делаешь? Он засмеялся и не ответил. Я настаивал на том, что он должен рассказать мне, как это делается, поскольку с точки зрения моего разума такого не может быть. Он ответил, с точки зрения моего разума тоже, но он падает снова и снова. Потом он обратился к Дону Хинару. Что, разве не так? Дон Хинару не отвечал, пристально глядя на меня. Но это невозможно, произнес я. Ты прикован, воскликнул Дон Хуан. Ты прикован к своему разуму. Один и тот же лист падает снова и снова с одного и того же дерева только для того, чтобы ты отказался от попыток понять. Доверительным тоном он сказал мне, что с самого начала все складывалось как нельзя более удачно. Однако, как всегда, в самом конце моя мания все испортила, и я словно ослеп. Понимать тут нечего. Понимание — это лишь крохотная частичка, совсем крохотная. Дон Хинаро встал. Они с Доном Хуаном обменялись быстрыми взглядами, потом Дон Хуан уставился в землю перед собой. Дон Хинаро подошел ко мне, встал напротив и начал синхронно взмахивать обеими руками. Вперед-назад, вперед-назад. «Смотри, Карлос», — сказал он, — «смотри, смотри». Он издал странный резкий звук, словно что-то оборвалось. В то же мгновение в животе моем возникло ощущение пустоты. Это было ужасно мучительное чувство падения. Не болезненное, но очень неприятное и изнурительное. Через несколько секунд оно исчезло. Остался только странный зуд в коленях. Но за эти секунды произошло еще одно непонятное явление. Я увидел, что Дон Хинаро стоит на вершине одной из высоких гор, до которых было никак не меньше полутора десятков километров. Это продолжалось не более 10 секунд, и случилось настолько неожиданно, что я не смог разглядеть деталей. Это была то ли фигура в рост человека на вершине горы, то ли уменьшенное изображение Дона Хинаро, наложенное на перспективу. Я даже толком не понял, он ли это вообще. Хотя пока длилось это видение, я был совершенно уверен, что вижу именно Дона Хинаро, стоявшего на вершине горы. Но в то мгновение, когда я подумал, что невозможно увидеть человека с расстояния почти 20 километров, видение исчезло. Я повернулся, чтобы посмотреть на Дона Хинара, но его не было. Мое недоумение было невообразимым, вполне под стать происходящему. Я был совершенно сбит с толку. Дон Хуан велел мне сесть на корточки и прижать колени к груди, а руки к нижней части живота. Мы сидели молча, а потом он сказал: «Я ничего не буду тебе объяснять. Чтобы стать магом, нужно действовать. Все остальное ни к чему». Он посоветовал мне немедленно уехать, потому что Хинара, чего доброго, еще прикончит меня своими попытками мне помочь. «Ты собираешься изменить направление», — сказал он, — «и вот-вот разобьешь свои оковы». Он сказал, что нечего было понимать в действиях его и Хинара, и что маги вполне способны совершать такие необыкновенные вещи. «Хинара и я действуем отсюда», — сказал он, указывая на один из центров своей диафрагмы. «А это не центр понимания. И все же ты знаешь, что это такое». Я хотел сказать, что понятия не имею, о чем он говорит, но он не дал мне на это времени. Встал и сделал знак следовать за ним. Он пошел необыкновенно быстро, и я, пыхтя и потея, старался не отставать от него. Когда мы сели в машину, я огляделся в поисках Дона Хинара. «Где он?» — спросил я. «Ты знаешь, где он», — резко ответил Дон Хуан. Прежде чем уехать, я посидел с ним, как делал это всегда. Мне непреодолимо хотелось попросить разъяснений. Как говорит Дон Хуан, объяснение — это в действительности мое индульгирование. «Где Дон Хинара?» — осторожно спросил я. «Сам знаешь», — сказал Дон Хуан. «Ты терпишь неудачу за неудачей именно потому, что пытаешься понять. Прошлой ночью, например, ты с самого начала знал, что Дон Хинара позади тебя. Ты даже обернулся, чтобы его разглядеть». «Да нет же, вовсе я этого не делал», — запротестовал я. Я говорил совершенно искренне. Мое сознание отказывалось принимать воздействие такого рода, как реальность. Но в то же время, после 10 лет обучения у Дона Хуана, я не мог больше полагаться на свои привычные критерии реальности. Однако все мои изыскания относительно природы реальности до сих пор оставались чисто интеллектуальными манипуляциями. Доказательством тому служили тупики, в которые своими действиями то и дело загоняли меня Дон Хуан и Дон Хинаро. Дон Хуан взглянул на меня, и во взгляде его было столько печали, что я невольно заплакал. Слезы сами катились из глаз. Впервые в жизни я ощутил всю тяжесть и обременительность здравого смысла. На меня накатила какая-то неописуемая мука. Я непроизвольно застонал и обнял его. Он быстро ударил меня костяшками пальцев по макушке. Я почувствовал, как вниз по позвоночнику пробежала волна. Это немного меня отрезвило. «Ты слишком сильно себя жалеешь и потакаешь своей слабости», — мягко сказал он. Эпилог. Дон Хуан медленно ходил вокруг меня, как бы раздумывая, говорить или нет. Дважды он останавливался, но, казалось, передумывал. Наконец он остановился и сказал: «Вернешься ты или нет, совершенно не важно. Однако теперь ты должен жить как воин. Ты и раньше об этом знал. Но в твоем нынешнем положении ты уже обязан использовать нечто такое, на что раньше не обращал внимания. Но за это знание тебе пришлось бороться. Оно не свалилось на тебя с неба, и его не преподнесли тебе просто так. Тебе пришлось силой добывать его из самого себя. Но все равно ты остался тем же, чем был, светящимся существом. И так же, как и всякий человек, ты по-прежнему подвержен смерти. Когда-то я говорил тебе, что в светящемся яйце невозможно изменить ничего». Он немного помолчал. Я знал, что он на меня смотрит, но избегал его взгляда. «И в тебе действительно ничего не изменилось», — сказал он.